«Чрезвычайно странное стечение обстоятельств», — проговорил мистер Гейтскилл, — «совершенно беспрецедентный в моей практике случай». «Невероятно», — проговорил Роджер. «Мы все были там. Этого не могло произойти». Мисс де Хевелин сухо кашлянула. «Какой смысл твердить «не могло», когда это произошло? Меня интересует теперешнее положение дел». Гейтскилл немедленно превратился в осторожного стряпчего. «Теперешнее положение дел нуждается в самой точной оценке. Этот документ, разумеется, аннулирует все прежние завещания. Налицо многочисленные свидетели, видевшие, как мистер Леонидис подписывал то, что с чистой совестью считал своим завещанием. Крайне интересно. Настоящий юридический казус». Тавернер взглянул на часы. «Боюсь, я задержал вас и отвлек от Ленча». «Не разделите ли вы его с нами, старший инспектор?» — предложил Филипп. «Благодарю вас, мистер Леонидис. У меня свидание с доктором Греем в Суинледин». Филипп повернулся к адвокату. «А вы, Гейтскилл?» «Спасибо, Филипп». Все встали. Я как можно незаметнее подошел к Софии. «Уйти мне или остаться?» Мой вопрос до смешного походил на название викторианской песни. «Я думаю, уйти», — отозвалась София. Я поспешил выскользнуть из комнаты вдогонку за Тавернером и тут же наткнулся на Жозефину, которая каталась на обтянутой байкой двери, ведущей в хозяйственную часть дома. Она явно пребывала в отличном расположении духа. «Полицейские дураки», — заявила она. Из гостиной вышла София. «Что ты тут делаешь, Жозефина?» «Помогаю няне». «Ты, наверное, подслушивала». Жозефина скорчила гримасу и исчезла. «Горе, а не ребенок», — заметила София. Глава 11. Я вошел в кабинет помощника комиссара Скотланд-Ярда в тот момент, когда Тавернер заканчивал свое повествование о постигших его неприятностях. «И вот, извольте, я всю эту компанию, можно сказать, наизнанку вывернул. И что выяснил? Ровным счетом ничего. Ни у кого никаких мотивов, никто в деньгах не нуждается, а единственная улика, говорящая против жены и ее молодого человека — то, что он смотрел на нее влюбленным взглядом, когда она наливала ему кофе. «Ну, будет вам, Тавернер», — сказал я. «У меня есть кое-что получше». «Ах, так? И что же, позвольте спросить, вы такого узнали, мистер Чарльз?» Я сел, закурил сигарету, откинулся на спинку стула и тогда только выложил свои сведения. Роджер Леонидис и его жена намеревались удрать за границу в следующий вторник. У Роджера произошло бурное объяснение с отцом в день смерти старика. Старший Леонидис обнаружил какие-то его грехи, и Роджер признал свою вину. Тавернер побагровел. «Откуда вы все это, черт побери, выкопали?» — загремел он. «Если это идет от слуг...» «Нет, не от слуг, а от частного сыскного агента». «Кого вы имеете в виду?» «Должен сказать, что в соответствии с канонами лучших детективов он, или вернее она, или еще лучше оно, положила полицию на обе лопатки. Я также подозреваю, — продолжал я, — что у этого агента имеется еще кое-что про запас». Тавернер раскрыл было рот и тут же закрыл его. Он хотел задать так много вопросов сразу, что не знал, с чего начать. «Роджер! — выговорил он наконец. — Так значит, это Роджер!» Я с некоторой неохотой поделился с ними новостями. Мне нравился Роджер Леонидис. Я вспомнил его уютную комнату, жилье общительного компанейского человека, его дружелюбие и обаяние. Мне претила необходимость пускать по его следу ищеек правосудия. Имелся, конечно, шанс, что вся полученная от Жозефины информация недостоверна, но, по правде говоря, я так не думал. «Значит, все идет от девчушки?» — спросил Тавернер. «Эта дитятка, кажется, подмечает все, что творится в доме». «Обычная история с детьми», — небрежно проронил отец. «Преподнесенные мною сведения, если считать их верными, изменили наш взгляд на ситуацию. В том случае, если Роджер, как с уверенностью утверждала Жозефина, прикарманил средства фирмы, а старик про это прознал, стало жизненно необходимо заставить замолчать старого Леонидиса, а потом покинуть Англию, до того, как правда выплывет наружу. Возможно, Роджер какими-то махинациями дал повод к уголовному преследованию. С общего согласия было решено безотлагательно навести справки о делах ресторанной фирмы. «Если факты подтвердятся, — заметил мой отец, — их ждет мощный крах. Концерн огромный, речь идет о миллионах». И если финансы у них не в порядке, мы получим то, что нужно», — добавил Тавернер. «Скажем так, отец вызывает к себе Роджера. Роджер не выдерживает и признается. Бренда Леонидис как раз ушла в кино. Роджеру надо только, выйти из комнаты отца, зайти в ванную, вылить из пузырька инсулин и налить туда крепкий раствор эзерина. Больше ничего». А могла и его жена это сделать. Вернувшись в тот день домой, она пошла в другое крыло дома, якобы за трубкой, забытой там Роджером. На самом же деле она вполне могла успеть произвести подмену до возвращения Бренда из кино и сделать это быстро и хладнокровно. Я кивнул. «Да, именно она мне видится главным действующим лицом. Хладнокровие ей не занимать. Не похоже, чтобы Роджер Леонидис выбрал яд как средство убийства. Этот фокус с инсулином наводит на мысль о женщине». «Мужчин отравителей было сколько угодно», — коротко возразил отец. «Как же, сэр», — ответил Тавернер. «Уж я-то это знаю», — с жаром добавил он. «И все равно Роджер — человек не того типа». «Причард», — напомнил отец, — «тоже был очень общительный». «Ну, скажем так, муж и жена оба замешаны». «С леди Макбет в главной роли», — заметил старик. «Как она тебе, Чарльз, похожа?» «Я представил себе тонкую изящную фигуру в аскетически пустой комнате». «Не вполне», — ответил я. «Леди Макбет, по сути, своя хищница, чего не скажешь о Клеменсе, Леонидис. Ей не нужны никакие блага мира сего». «Но зато ее может серьезно волновать безопасность мужа». «Это верно. И она, безусловно, способна на жестокость». «Разного типа жестокость», — так сказала София. «Я заметил, что старик внимательно за мной наблюдает». «Что у тебя на уме, Чарльз?» «Но тогда я ему еще ничего не сказал. Отец вызвал меня на следующий день, и, приехав в Скотланд-Ярд, я застал его беседующим с Тавернером. Вид у Тавернера был явно довольный и слегка возбужденный. «Фирма ресторанных услуг на мели», — сообщил мне отец. «Вот-вот рухнет», — подтвердил Тавернер. «Я видел, что акции вчера вечером резко упали», — сказал я. «Но сегодня утром они, кажется, опять поднялись». «Нам пришлось действовать очень деликатно», — пояснил Тавернер. «Никаких прямых расспросов, ничего, что могло бы вызвать панику или спугнуть нашего затаившегося подопечного. У нас есть свои источники информации, и мы получили вполне определенные сведения. Фирма на грани банкротства. Она не способна справиться со своими обязательствами. И причина в том, что вот уже несколько лет ею управляют из рук вон плохо». «А управляет ею Роджер Леонидис?» «Да, главным образом». «И заодно он поживился?» «Нет», — возразил Тавернер, — «мы так не думаем. Говоря без обиняков, он, может, и убийца, но не мошенник. Если сказать честно, он вел себя просто как олух. Здравого смысла у него, судя по всему, не на грош. Пускался во все тяжкие, когда, наоборот, нужно было попридержать прыть. Колебался и отступал, когда следовало рискнуть. Будучи человеком доверчивым, он доверялся не тем, кому следовало. Каждый раз, в каждом случае, он поступал так, как не надо». «Бывают такие типы», — согласился отец. «И не то чтобы они действительно были дураки, просто они плохо разбираются в людях, и энтузиазм на них нападает не ко времени». «Таким, как он, вообще нельзя заниматься бизнесом», — заметил Тавернер. «Он бы, скорее всего, и не занялся», — сказал отец, «не случись ему быть сыном Аристида Леонидиса». Когда старик передавал дело Роджеру, оно буквально процветало. Казалось бы, золотое дно. Сиди да смотри, как бизнес катится сам собой. «Нет», — отец покачал головой, — «никакой бизнес не катится сам собой. Всегда нужно принять какие-то решения, кого-то уволить, кого-то куда-то назначить, выполнить мелкие тактические задачи. Но решения Роджера Леонидиса, видимо, всегда оказывались неправильными». «Именно», — сказал Тавернер. «Прежде всего, он человек, верный своему слову. Держал самых никчемных субъектов только потому, что испытывал к ним симпатию или потому, что они там давно работают. Время от времени ему приходили в голову сумасбродные и непрактичные идеи, и он настаивал на их притворение, невзирая на связанные с этим громадные затраты». «Но ничего криминального», — упорствовал отец. «Ровно ничего». «Тогда к чему убийство?» — поинтересовался я. «Может, он дурак, а не мошенник», — сказал Тавернер. «Но результат все равно один, или почти один. Единственное, что могло спасти фирму от банкротства, это поистине колоссальная сумма, Не позднее он справился с записной книжкой следующей среды. То есть сумма, какую он унаследовал бы или рассчитывал унаследовать по отцовскому завещанию? Именно!